Раиса Мустанин, Пеперуда. В первый наш приезд она была узбечкой. Шила себе что-то полосатое, готовила плов, ходила по коврам, привезенным роднёй мужа. Мечтала родить не меньше 6 детей. Но это было в первый приезд. Во второй раз встретил муж, военный. Встретил неприветливо, приняв за богему, за ее столичных друзей. Хотя у нас на лбу написано, что мы скромные, приличные провинциалы. Этот муж длился недолго и не очень изменил ее образ жизни. Потом был и вовсе кто-то непонятный, мистик. С мистиком они не расписывались, вертели столы, вызывали духов, определяли ауры, гадали по черепным шишкам. Чем занимался мистик в повседневной жизни, мы толком так и не успели понять. Кажется, был слесарем или слесарем-сантехником. В общем, кем-то далеким от мистики. Мы ахали. Ну, Ника, ты даешь. В каком же амплуа ты будешь в следующий раз? В какой ипостаси? Ипостась — одно из любимых ее словечек. Встречая нас, она говорила: «А сейчас я в новой своей ипостаси». «А как же твой майор?» — спрашивали мы. «А что майор?» «Майор не раз вздохнет украдкой и вытрет слезы кулаком». Хорохорилась. Несладко ей, наверное, приходилось. Каждый раз от своих законных и незаконных возвращалась она в свою крохотную комнату в коммуналке в растрепанных чувствах, как сама про себя говорила, посмеиваясь, и начинала полумирное существование со своими соседями. Соседи у нее были странные, на наш провинциальный взгляд. На одной двери, например, висела табличка «Attention, I'm in intim». Что это, изумлялись мы. Тссс, радовалась нашему изумлению Никушка и на цыпочках проводила в свою комнату. Ничего особенного, драматург. Пьесу пишет. Теперь это называется писать пьесу. Старались мы показать, что тоже не лыком шиты, хоть и провинциалы, но видавшие виды. Да нет, точно пишет. Вообще-то он дворник, но все свободное время пишет пьесу. Вторым соседом, вернее соседкой, была бывшая маникюрша, а ныне глубокая пенсионерка Лапанальда. Лагерь папанинцев на льдине. Смысл существования Лапанальды Васильевны заключался в ежедневном мщении Никушки за ее бесчисленных гостей и бесконечные телефонные разговоры. А методы мщения не отличались разнообразием и были малооригинальны. Крепко стиснутый рот, словно пытают, в ответ на Никина или ее знакомых «здрасте». Бесцеремонная «нету и не знаю, где болтается», если первая успела схватить трубку общего телефона. И периодическое подсыпание в Никин чайник соли. Нам самим пришлось однажды угощаться таким чаем. «Серьезная женщина. Никак не могу найти к ней подход. И булку из магазина принесу. И кухню в ее дежурство помою. Не сдается», — сокрушалась Никушка. Она всегда сильно переживала, если видела нелюбовь к себе. «Отмени гостей лишние звонки. Всего и делов-то», — совались советом мы. Нас, привыкших к удобствам отдельной трехкомнатной квартиры, эта необъявленная затяжная коммунальная война просто пугала. «Разве я виновата, что я такая замечательная и что все хотят меня видеть и слышать?» Полушутя, полувсерьез вздыхала Никушка. «Что мне прикажете? Отказать людям в таком невинном удовольствии? Отмени, скажете тоже. Это, между прочим, и вас отменить. Нас не надо, мы потерпим. То-то. Да вы ее не бойтесь. Она только снаружи вредная, а внутри даже замечательная. Просто сама не знает, какая на самом деле хорошая. Вот я еще до нее настоящий-то докопаюсь». Все у нее были хорошие и замечательные. Еще была в соседях Маша, 42 лет, бывшая лимитчица, родом из Брянской области. Маша постоянно что-то мыла, убирала, скребла, скоблила, чистила, стирала. Когда затевала стирку, а она затевала ее чуть ли не каждый день, белье отмокало всю ночь и полдня, потом полдня кипятилось. Каждую тряпочку, носовой платочек Маша несла из ванной в кухню и разглядывала на свету, не осталось ли где пятнышко. Раз в 2 дня тщательно смыла. Мылом, мыла капроновую пальму из тех, что стоят на полках с целлулоидными неграми по бокам. Маша нормально не умела разговаривать, только пословицами и поговорками. «Чистота — залог здоровья», — говорила она, намывая двери ванной. «Делу время, потехи час, когда собиралась стирать». «Сделал дело, гуляй смело», — когда заканчивала стирку. «Натощак и песня не поется», — ставя чайник на плиту. «Чай чище, оригинальная пища», — откушав. И ругалась она поговорками. В кухонных баталиях все самодеятельные и довольно едкие афоризмы Лапональды Васильевны сыпались, как об стенку горох, безрезультатно, не выводя из невозмутимого спокойствия Машу. Невозможно было одному человеку соперничать с многовековой мудростью народа. Да и роли здесь распределились с самого начала. Любитель-коммунальщик выступал против закаленного в рабочих общежитиях профессионала. 3-0 в пользу наших, вернувшись из кухни, Ника в лицах передавала ход сражения. Болела она, конечно, за Машу, хотя та своими почти ежедневными постирушками создавала неудобства всей квартире. Не успеваю за ней записывать. Святой человек. Святым человеком у них в квартире был, пожалуй, только драматург. Он и питался, наверное, святым духом. Пойдет с утра, разгребет во дворе или подметет, а потом весь день не выходит из своей комнаты, даже чайник не поставит. Он никуда, и к нему никто. Пишет. Даже кот в их квартире был странный. Однажды иду на кухню, а на полу, развалившись, лежит толстая баба. Держится за швабру и смотрит мне сурово в глаза. И сразу и понимаю, что это не баба, а огромный, чуть ли не с холодильник морозка, кот. Машин кот, кастрированный. Вот в такой замечательной квартире, среди таких замечательных людей и животных, жила большую часть жизни наша замечательная Никушка. Ее замужество напоминали походы выходного дня. Чудно нам, непривычно. А Ника среди всех этих драматургов, Лапональд, Маш, Машиных котов и разных других несуразностей столичной жизни чувствовала себя, как рыба в воде, будто всю жизнь только так и жила, а ведь выросла в таком же маленьком районном городишке, как и я. Познакомились мы с ней на первом курсе. Случайное, шапочное в буквальном смысле, а точнее даже кепочное знакомство – очень быстро переросло во что-то более прочное. На 1 апреля в общежитии был объявлен бал дураков. В этот вечер по инициативе студсовета все дарили друг другу подарки. Заготовили записочки с фамилиями, кинули в шапку, и кто какую фамилию вытащит, тот тому и дарит. Система эта действовала поэтажно. У каждого этажа своя шапка. На нашем этаже кепка старосты Миши Петрова. Я свой подарок, сейчас и не помню, что и кому, уже отнесла, так как идти на бал не собиралась. Больно надо стоять у стенки и ждать, когда удостоишься чьей-нибудь милости быть приглашенной на танец. К тому же это был не просто бал, а бал-маскарад. И пускали туда только в маскарадных костюмах. Во всяком случае, так говорилось в объявлении. Я лежала у себя в комнате и читала. Вернее, пыталась читать. А сама с завистью слушала музыку, доносившуюся с первого этажа. И думала, какая я бедная и несчастная. Дожила до 18 лет и никакой любви. Тут, как от сквозняка, отворилась дверь, и в комнату влетела бабочка. Конечно, никакая это была не бабочка, а Ника в маскарадном костюме. Но иллюзия в первый момент была почти полная. Белое платье, потом ей пришлось выплачивать костелянше стоимость простыни. С рукавами-крыльями все было расписано причудливыми разноцветными узорами. А на голове черная шапочка с двумя рогульками, которые, наверное, должны были изображать усики. Размахивая крыльями, что-то напевая, она подлетела ко мне и повесила на шею красивые бусы из разноцветного бисера, нанизанного за ниточки в несколько рядов. Оказывается, ей досталась записка с моей фамилией. Никушка училась на другом факультете и не должна была жить на нашем этаже. Не знаю уж, каким ветром занесло ее к нам. Я видела ее и раньше. Мелькала в коридоре, на кухне, но мы не были знакомы. А тут, благодаря Мишиной кепке, познакомились. Она сразу уговорила меня пойти на бал. «Да брось ты, там половина без костюмов!» И как хорошо, что послушалась ее. Правда, сначала, когда спустились вниз, нас никто не приглашал танцевать, даже Нику. Чего уж обо мне говорить. И, простояв у стенки минут 10, она сказала: «Вот не везет. Давай уйдем на полчасика. Если не повезло с самого начала, так и пойдет. Потом спустимся, как новенькие. Да и зубы я забыла почистить. Вдруг целоваться придется». Меня тогда удивило, чтобы не сказать покоробило, манера, не стесняясь, говорить о таких вещах. Не знала я еще Нику. Мы поднялись в комнату, и там, пережидая время, обновляясь, разговорились. Даже не помню сейчас, о чем говорили. Знаю только, что с первых минут знакомства мне было очень легко с ней, и мы могли говорить о чем угодно. Спускаться вниз к этому унижению, подпиранию стенки, совсем не хотелось. Но разве Никушка пропустит танцы? Через полчаса она скомандовала: «Пошли, сейчас повезет». И точно. Только спустились, сразу у двери ее подхватил кто-то, и она закружилась, ободряюще махнув мне крылом. Тут меня пригласил симпатичный старшекурсник с огромным черным бантом в белый горох. Нелепо этот бант совсем не был частью маскарадного костюма. Он и в институте с ним щеголял. Я, осмелевшая после общения с Никушкой, вдруг неожиданно для самой себя пропела: «Парень хороший, бантик в горошек, как тебя зовут?» «Костя», — обрадовался он. Костя оказался совсем не пижон. Проспорил другу, какие-то они там у себя в студенческом научном обществе опыты ставили. И теперь так должен был расплачиваться. Целый месяц везде и всюду ходить с дурацким бантом. Это он мне все сразу выложил. «Тяжело?» – спросила я с сочувствием. «Очень», – сознался он. «Даже в буфет из-за этого не хожу. А от занятий-то не отвертишься. Только здесь, на балу дураков, себя человеком и почувствовал». Вот так в один день я нашла себе друга и подругу.